Она никогда его не увидит. Она никогда не услышит его. Эти орлиные глаза, этот проникавший в душу теноровый голос, жар его руки, стихийная страсть, которую будило его прикосновение, экстаз, окрылявший ее душу. Где все это? Исчезло, утонуло в черной бездне, не возвращающей ничего. С его смертью обеднела не только русская сцена. Из ее собственной души исчезли ценности, которые он один умел извлечь из таинственных глубин. Кто подарит ей этот восторг? Ее алчущая душа раскрылась перед ним, как сад, полный благоухающих роз, расцветших в одну ночь. Только к нему тянулись всеми соками. Любовь была росой, питавшей их, но он прошел мимо, царственный и загадочный в своем молчании, и цветы увяли, они уже не зацветут. Да, его одного любила она всю жизнь с 18 лет. Признаваясь другим, отдаваясь другим, она любила его одного. Все остальное — призрак. И прав был Саша Масолов, что покончил с собой после его отъезда. Что оставалось от нее тогда? Измученная борьбой женщина, жалкая рабыня долга, с покорным телом, с мертвой душой. Все остальное — призрак. Она плакала целый день, потом слегла. После взрыва отчаяния наступила реакция. Не было ни сил, ни желания жить. Поля сбегала в театр, и спектакль с участием Нероновой был отменен. Вечером приехал встревоженный Опочинин. Поля встретила его на цыпочках с округлившимися глазами и замахала на него еще с крыльца. «Больны, больны! Заперлись! Головы не подымут!» «Доложите, что приехал я!» «И докладывать не пойду, ваше превосходительство! Никого не велено принимать!» Опочинин так обиделся, что даже не спросил, был ли доктор. Его не пустили и на другой день. В передней перебывало до полусотни посетителей, друзей, поклонников, актеров. Надежда Васильевна лежала как пласт с закрытыми глазами в полутемной комнате. Во весь день согласилась выпить одну только чашку чая. На третий день Поля доложила, что пришел актер Микульский, ее старый товарищ. «Впусти», — сказала Надежда Васильевна. Ах, он-то мог ее понять. Быть может, он один. Ближе всех в эти дни был ей сейчас этот свидетель ее счастливого прошлого. «Слышал?» — спросила она его, и снова залилась слезами. «Царство ему небесное!» — прошептал Микульский, крестясь, и сел у постели. «Осиротели мы, Наденька! Все осиротели! Кто заменит его? Не было другого Мочалова и не будет!» Они плакали молча. Он громко сморкался в большой клетчатый платок. «Вот я сразу догадался, почему ты слегла. Дай, думаю, повидаю, поговорим. Может, легче станет. Спасибо, голубчик». Как рано сгорел-то он, Наденька. Какие-нибудь 47 лет ему было. Да, не сладка жизнь русского актера.